Боже мой. Молодой человек, я выйду. А я так не выйду. Мне все равно. Уж если расстроилась, так все же равно. А знаете ли, что я подозреваю? Я подозреваю, что вы-то и есть какой-нибудь обманутый муж. Вот что. Боже, какой цинизм. Неужели вы это подозреваете? Но почему же именно муж? Я не женат. Как не женат? Дудки, я, может быть, сам любовник. Хорош любовник. Милый сюзарь. Ну хорошо, я все вам расскажу. Это не я. Я не женат. Я тоже холостой, как и вы. Это друг мой, товарищ детства. А я любовник. Говорит мне, я несчастный человек. Я, говорит, пью чашу. Я подозреваю жену свою. Ну, говорю я ему благоразумно, за что же ты ее подозреваешь? Но вы не слушайте меня. Слушайте. Ревность смешна, говорю. Ревность порок. Нет, говорит, я несчастный человек, я того чашу. То есть я подозреваю. Ты, говорю, мой друг, ты товарищ моего нежного детства. Мы вместе срывали цветы удовольствия, тонули на пуховиках наслаждений. Боже, я не знаю, что говорю. Вы все смеетесь, молодой человек. Вы сделаете меня сумасшедшим. Вы и теперь сумасшедший. Так. Я предчувствовал, что вы это скажете, когда говорил про сумасшедшего. Смейтесь, молодой человек. Так же я процветал в свое время. Так же я соблазнял. У меня сделается воспаление. Ой, это, душенька, как будто у нас кто-то чихает. Это ты, душка, чихнул, а? О, боже мой. Это наверху, верно, стучат. Заметила жена, испугавшись, потому что под кроватью действительно становилось шумно. Да, наверху. Говорил я тебе, что я Франтик с усиками. Ой, бог мой, спина. Франтика сейчас встретил. С усиками? Боже мой. С усиками. Это верно вы, создатель мой. Вот человека. Да ведь я здесь вместе с вами лежу. Как же бы он меня встретил? Да не хватайте вы меня за лицо. Боже, со мной сейчас будет обморок. В это время наверху действительно послышался шум. А? Что бы там было? Милосердие, я в страхе, я в ужасе. Помогите мне. Действительно, душка, шум, а? Целый гвалт поднимает. Да еще над твоей спальней. Не послать ли спросить, а? Ну вот. Чего ты не выдумаешь? Ну не буду. Правда такая сегодня сердитая. Боже мой. Ну вы бы шли спать. Лиз, ты меня вовсе не любишь. Ах, люблю, а? Люблю. Ну, ради бога, я так устала. Я уйду. Ах, нет, не уходите. Или нет? Идите. Да ты, что ты в самом деле? То уходите, то не уходите. А и вправду спать. У Панафидиных девочки, куклу я у девочки видел, Нюрнбергскую. Ну вот, куклы теперь. Ой, хорошая кукла, душенька, хорошая. Он прощается. Он уйдет, и мы тотчас уходим, слышите? Радуйтесь же. О, дай ты бог. Вот, это вам урок. Молодой человек, за что же урок? Я это чувствую, но вы еще молоды. Вы не можете давать мне урок. А все-таки дам. Слушайте. Боже, я хочу чихнуть. Если вы только осмелитесь. Но что мне делать? Здесь так пахнет мышами. Не могу же я. Достаньте мне из моего кармана платок, ради бога. Я не могу шевельнуться. О, боже, боже, за что я так наказан? Вот вам платок. За что вы наказаны, я вам сейчас скажу. Вы ревнивы. Вы бегаете, как угорелый, врываетесь в чужое жилище, производите беспорядки. Молодой человек, я не производил беспорядков. Молчать! Молодой человек, вы не можете читать мне про нравственность. Я нравственнее вас. Молчать! О, боже мой. Боже мой. Производите беспорядки, пугаете молодую даму, робкую женщину, которая не знает, куда деваться от страха и, может быть, будет больна. Беспокоите почтенного старца, удрученного геморроем, которому прежде всего нужен покой. А все от чего? От того, что вам вообразился какой-то вздор, с которым вы бегаете по всем закоулкам. Понимаете ли, в каком вы скверном теперь положении? Чувствуете ли вы это? Милсикси, хорошо, я чувствую, но вы не имеете права. Молчать! Какое тут право? Понимаете ли вы, что это может кончиться трагически? Понимаете ли, что старик, который любит жену, может с ума сойти, когда увидит, как вы будете вылезать из-под кровати? Но нет, вы не способны сделать трагедии. Когда вы вылезете, я думаю, всяк, кто посмотрит на вас, захохочет. Я бы желал вас видеть при свечках. Должно быть, вы очень смешны. А вы-то? Вы тоже смешны в таком случае. Я тоже хочу посмотреть на вас. Ой, да где вам? На вас верно клеймо безнравственности, молодой человек. О, вы про нравственность. А почему вы знаете, зачем я здесь? Я здесь ошибкой. Я ошибся этажом, и черт знает, почему меня впустили. Верно, она в самом деле ждала кого-нибудь. Ну, не вас, разумеется. Я спрятался под кровать, когда услышал вашу глупую походку. Когда увидел, что испугалась дама. Да, к тому же было темно. Да и что я вам за оправдание? А вы, сударь, смешной, ревнивый старик. Ведь я от чего не выхожу? Вы, может быть, думаете, что я боюсь выйти? Нет, сударь, нет. Я бы уж давно вышел. Да только из сострадания к вам здесь сижу. Ну на кого вы без меня здесь останетесь? Ведь вы будете как пень стоять перед ними. Ведь вы не найдетесь... Нет, а отчего же как пень? Отчего как этот предмет? Разве вы не могли чем-нибудь другим сравнить, молодой человек? Отчего же не найдусь? Нет, я найдусь. О, боже мой, как лает эта собачонка. И в самом деле, это от того, что вы болтаете. Видите, вы разбудили собачонку. Теперь нам беда. Действительно, собачка хозяйки, которая все время спала на подушке в углу, вдруг проснулась. Обнюхала чужих и с лаем бросилась под кровать. О, боже мой, какая глупая собачонка. Она нас всех выдаст. Она все выведет на чистую воду. Вот еще наказание. Ну да, вы так трусите, что это может случиться. Ами! Ами, сюда! Иси! Но собачка не слушалась и лезла прямо на Ивана Андреевича. Что это, душечка? А Мишка-то все лает. Там, наверное, мыши или кот Васька сидит. Тут я слышу, что все чихает. Все чихает. А ведь у Васьки-то сегодня насморк. Лежите смирно, не ворочайтесь. Она, может быть, и так отстанет. Милостивый государь, пустите мои руки. Зачем вы их держите? Молчать. Ну, помилуйте, молодой человек, он меня за нос кусает. Вы хотите, чтобы я лишился носа? Последовала борьба. Иван Андреевич высвободил свои руки. Собачка заливалась от лая. Вдруг она перестала лаять и завизжала. изверг! Что вы делаете? Вы губите нас обоих! Зачем вы схватили ее? Боже мой, он ее душит! Не душите, пустите ее, изверг! Но вы не знаете, после этого сердце женщины, она нас выдаст обоих, если вы задушите собачку! Но Иван Андреевич уже ничего не слыхал. Ему удалось поймать собачку. И в припадке самосохранения он сдавил ей горло. Собачонка взвизгнула и испустила дух.